Странное открытие. Джордж вывинчивала один из последних шурупов, когда раздался стук в дверь. Она вздрогнула и застыла на месте, не отвечая на стук. Она испугалась, что это либо Блок, либо мистер Ленуар. Затем, к своему огромному облегчению, она услышала голос Джулиана. «Джордж, ты там?» Джордж поспешил открыть дверь. Ошарашенные мальчики вошли в комнату, а за ними по пятам Энн и Мерибелл. Джордж закрыла дверь и снова заперла ее изнутри. «Мистер Барлинг куда-то уехал и запер свой дом», — сообщил Джулиан. «Вот какие дела. Чем ты занимаешься, Джордж?» «Отвинчиваю крышку сиденья», — сказала Джордж и рассказала им о шурупе, найденном на полу. Ребята в радостном возбуждении столпились вокруг нее. «Молодчина, Джордж!» — воскликнул Дик. «Послушай, дай-ка я вывинчу этот последний шуруп». «Нет уж, благодарю. Это моя работа», — заявила Джордж. Она вывинтила последний шуруп и подняла крышку сиденья. Та открылась очень легко. Ребята с опаской заглянули внутрь. Что-то они увидят там. Но к величайшему своему разочарованию они не увидели ничего, кроме пустого ящика. Выходит, загадочное приоконное сиденье было всего лишь обычным ящиком с привинченной сверху крышкой, чтобы было удобнее на нем сидеть. «Ну и ну! Какое разочарование!» — сказал Дик. Он опустил крышку. «Наверное, Джордж, на самом деле никто и не завинчивал эту крышку. Это тебе только показалось». «Нет, мне не показалось», — коротко отрезала Джордж и опять откинула крышку ящичка, влезла туда и с силой притопнула ногами. Совершенно неожиданно послышался тихий скрежет, и дно ящика отворилось, двигаясь вниз наподобие крышки люка. У Джордж перехватило дыхание, и она ухватилась за край ящика, повисла на секунду в воздухе, болтая ногами, а потом кое-как выбралась наружу. Ребята молча заглянули вниз. Они увидели зияющее отверстие метров три глубиной. Похоже было, что внизу оно расширяется. Не было никаких сомнений, что этот лаз вел в потайной ход, выводивший в один из подземных туннелей, которыми была буквально пронизана толща холма. Этот ход мог вести даже к дому мистера Барлинга. «Вы только взгляните», — сказал Дик. «Кто бы мог подумать? Держу пари, даже старина Уголек ничего об этом не знал». «А не спуститься ли нам туда?» — предложила Джордж. «И не взглянуть ли, куда ведет этот ход? Может быть, мы разыщем там Тима?» Тут послышался такой звук, будто кто-то пробовал повернуть ручку двери. Но она ведь была заперта. Затем раздался нетерпеливый стук в дверь, и мужской голос резко окликнул. — Эй, почему дверь заперта? Откройте немедленно. Что вы там делаете? — Это отец, — прошептала Мерибелл с округлившимися от испуга глазами. — Лучше я отопру дверь. Джордж медленно и очень тихо опустила крышку сиденья. Она не хотела, чтобы мистер Ленуар узнал про их последнее открытие. Дверь отворили, и мистер Ленуар увидел, что дети заняты обычной беседой. Одни о чем-то болтали стоя, а другие, сидя на приоконном сиденье. «У меня был серьезный разговор с Блоком», — сказал он. «Как я и думал, он ничего не знает о странных событиях, которые здесь происходят. Блок был крайне удивлен, услышав о сигналах из башни. Но он не думает, что это мистер Барлинг. Скорее, он считает, что это может быть какой-то заговор против меня». «О!» — воскликнули хором дети. Уж они бы ни за что не поверили Блоку с такой легкостью, как поверил ему мистер Ленуар. «Все это Блока очень расстроило», — сказал мистер Ленуар. «Он почувствовал себя неважно. Я сказал, чтобы он пошел прилечь, пока мы решим, что делать дальше». Дети подумали, Блока расстроить не так-то легко. Они сразу заподозрили, что теперь он, вероятно, вовсе не отдыхает, а снова что-то разнюхивает. — Мне сейчас предстоят кое-какие дела, — сказал мистер Ленуар. — Я звонил в полицию, но, к несчастью, инспектор в отъезде. Он тотчас позвонит мне, как только вернется. И, пожалуйста, воздержитесь от шалости, пока я не закончу работу. Дети сочли это назидание бесполезным и ничего не ответили. Мистер Ленуар неожиданно ласково им улыбнулся и удалился, коротко рассмеявшись. «Схожу-ка я в комнату Блока и погляжу, действительно ли он там», — сказал Джулиан, как только мистер Ленуар исчез из виду. Он направился в то крыло, где были спальни прислуги, и тихо остановился перед дверью Блока. Она была чуть приоткрыта, и Джулиан мог заглянуть в комнату через щелку. Он видел очертания тела Блока на постели и темный овал его головы на подушке. Шторы были опущены, но все же света в комнате было достаточно, чтобы убедиться в этом. Джулиан вернулся к ребятам. — Порядок он в своей кровати, — сказал он. — Пока он лежит, мы от него избавлены. — Ну что, не попытаться ли нам проникнуть вниз через этот лаз под приоконным сиденьем? Мне до смерти хочется увидеть, куда он ведет. — О, да! — согласились все разом. Но ведь не так-то просто спрыгнуть вниз метра на три. Можно и расшибиться. Джулиан спрыгнул первым и приземлился очень неудачно. Он окликнул Дика. — Надо достать веревку и привязать ее к чему-нибудь наверху, чтобы все могли по ней спуститься в отверстие. Приземляться тут не слишком приятно. Но как только Дик отправился искать веревку, Джулиан снова его окликнул. — О, все в порядке. Я кое-что тут обнаружил. Здесь по обеим сторонам лаза есть выемки, куда можно ставить ногу или цепляться рукой. Я их сперва не заметил. Вы можете спуститься по ним вниз. И все стали спускаться один за другим, нащупывая ногами и руками эти выемки и пользуясь ими как своеобразными ступеньками. Джордж раз или два промахивалась, отчаянно пытаясь уцепиться, ловила руками воздух и, в конце концов, сорвалась, шлепнувшись на землю, но ушиблась не слишком сильно. Как ребята и предполагали, этот ход вел к еще одному потайному туннелю под домом, но уходил очень глубоко вниз. В этом туннеле были прорублены ступеньки, и вскоре дети оказались на глубине, намного ниже уровня фундамента дома, и остановились перед лабиринтом туннелей, прорезавших толщу холма. — Послушайте, нам нельзя идти дальше, — сказал Джулиан. — Мы просто заблудимся. С нами нет сейчас уголька, а Мэрибелл не знает этих катакомб. Тут опасно блуждать наугад, не зная дороги. — Тише! Слушайте! — внезапно прошептал Дик, понизив голос. «Кто-то сюда идет!» Дети услышали глухой звук шагов, доносившийся из ближайшего к ним туннеля. Они вжались в стену, укрывшись в ее тени, и Джулиан выключил свой фонарик. «Их двое!» — прошептала Энн, когда две фигуры показались из туннеля. Один из них был очень высоким и длинным, а другой... «Точно!» Другим был Блок. А если это был не Блок, то, по крайней мере, его двойник. Мужчины тихо переговаривались друг с другом. Но этот человек не мог быть Блоком, если он так хорошо слышит. И потом Блок спит в своей кровати. Не прошло и 10 минут, как Джулиан видел его там своими глазами. «Значит, существует два Блока», — подумала Джордж. Это уж не раз приходило ей в голову. Мужчины исчезли в другом туннеле, и яркий свет их ламп постепенно угас. Приглушенный рокот голосов доносился сюда тающим эхом. — Не последовать ли нам за ними? — спросил Дик. — Разумеется, нет, — сказал Джулиан. — Мы можем их потерять, а потом и не заметим, как потеряемся сами. А вдруг они внезапно обернутся и увидят, что мы их преследуем. Влипнем тогда хуже некуда. Я уверена, что одним из этих людей был мистер Бардинг, — внезапно сказала Энн. Лица его не было видно, потому что на него не падал свет фонаря, но выглядел он очень похоже на мистера Бардинга, такой же высокий и долговязый. Но мистер Бардинг уехал, — возразила Мэри Белл. Мы только предполагаем, что он уехал, — сказала Джордж. А если он никуда не уезжал? Интересно, куда направляются эти двое? Не хотят ли они повидать моего отца и уголька? Как по-вашему? Очень вероятно, — согласился Джулиан. Ладно, давайте вернемся. Мы просто не имеем права бродить без провожатых в этих старых туннелях. Уголек говорил, они тянутся на долгие километры, пересекаясь друг с другом, идут то вверх, то вниз, и даже под болото уходят. Заблудившись здесь, мы никогда не найдем дороги назад. Ребята вернулись к тому месту, откуда вели прорубленные в туннеле ступени, и скоро оказались под отверстием лаза. Подниматься по выемкам в стенах отверстия оказалось очень легко, гораздо легче, чем спускаться вниз. Ребята опять очутились в знакомой комнате, радуясь солнечному свету, струящемуся в окно. Они выглянули наружу. Туман уже начал окутывать болото, хотя холм все еще золотился в солнечных лучах. «Я завинчу шурупы на место», — сказал Джулиан, беря отвертку и захлопывая крышку сиденья. «Если Блок внезапно окажется здесь, он ни за что не догадается, что мы нашли этот тайник. Я абсолютно уверен, что это он отвинтил крышку сиденья, чтобы мистер Бардинг смог беспрепятственно сюда проникнуть, и затем снова завинтил шурупы на место, чтобы никто не догадался, что тут произошло». Он быстро привинтил крышку шурупами, затем поглядел на часы. «Время обедать, я чертовски голоден. Эх, как бы хотелось, чтобы старина Уголек был здесь с нами, и с ним дядя Квентин. Я очень надеюсь, что с ними все в порядке», — сказал Джулиан. «Интересно, Блок все еще спит или бродит по туннелям? Я, пожалуй, пойду и взгляну еще разок». Он вскоре вернулся, довольно-таки озадаченный. «Да, он спокойно полеживает в своей постели. Это очень странно». К обеду Блок не объявился. Сара сказала, что он просил его не тревожить, если он вовремя не появится. «У него жуткая головная боль», — сказала она. «Может быть, ближе к вечеру он немного отойдет». Ей очень хотелось поболтать с ними подольше, но дети решили ничего ей не рассказывать. Сара была очень мила и нравилась им, но сложилось так, что в вершине контрабандиста ребята не доверяли никому. Так что Сара ничего у них не вытянула и ушла довольно обиженная. После обеда Джулиан спустился, чтобы поговорить с мистером Ленуаром. Он считал, что даже если инспектор полиции сейчас в отъезде, то надо рассказать обо всем кому-то из взрослых. Он очень беспокоился за своего дядю и уголька. И еще Джулиана мучил вопрос. Не соврал ли мистер Ленуар, что инспектора нет на месте, для того, чтобы выиграть время? Когда Джулиан постучал в дверь его кабинета, у мистера Ленуара был весьма раздраженный вид. «А, это ты?» — сказал он Джулиану. «А я-то поджидал Блока. Я звоню ему, и все безуспешно. В его комнату проведен очень громкий звонок, и я просто представить себе не могу, почему же он не идет. Я хотел бы, чтобы он сопровождал меня в полицейский участок». «Отлично», — подумал про себя Джулиан. Затем произнес вслух. «Пойду и потороплю его, мистер Ленуар. Я знаю, где его комната». Джулиан быстро сбежал по ступенькам на небольшую лестничную площадку, откуда по черному ходу можно было попасть в спальню прислуги, и распахнул дверь комнаты Блока. Блок продолжал, как ни в чем не бывало, спать в своей постели. Джулиан громко его окликнул, но вовремя вспомнил, что Блок глухой. Тогда он подошел к его постели и довольно бесцеремонно опустил руку ему на плечо, выступающее округлым бугром под простыней. Плечо было на удивление мягким. Джулиан отдернул руку и резко сорвал покрывало. И тут он испытал настоящий шок. В кровати Блока не было. Там лежал большой шар, окрашенный в черный цвет, чтобы издали его можно было принять за голову, доверху укрытый простыней. И когда Джулиан сорвал покрывало, то вместо самого Блока он увидел объемистый сверток, которому была придана форма тела, свернувшегося калачиком. Так вот какой фокус устраивает Блок, когда хочет куда-нибудь ускользнуть, изображая при этом, будто остается на месте, — воскликнул Джулиан. — Значит, тот, кого мы видели в туннеле, и в самом деле был Блок. И наверняка именно Блока видела Джордж, заглядывая в окно к мистеру Барлингу. И он совсем не глух, он очень умен и хитер, двурушник, обманщик и негодяй.